Глава 14. Ромео и Джульетта. В 1596 году, за 6 лет до Гамлета, Шекспир создал «Ромео и Джульетту». Эта старинная итальянская легенда послужила сюжетом для многих новелл. На тот же сюжет еще до Шекспира была написана английским поэтом Артуром Бруком поэма под заглавием «Трагическая повесть о Ромео и Джульетте», 1562 год. Какую-то пьесу о Ромео и Джульетте играли в Лондоне задолго до Шекспира. Пьеса эта до нас не дошла. Итак, у Шекспира были здесь многочисленные предшественники. «Ромео и Джульетта» Шекспира была впервые напечатана в 1597 году под заглавием «Превосходно сочиненная трагедия о Ромео и Джульетте». Напечатана в том виде, в каком она часто под шумные аплодисменты исполнялась на публике. Из этих слов можно заключить, что пьеса имела большой успех. Под влиянием спектаклей «Ромео и Джульетта» английский народ создал балладу, воспевавшую двух веронских возлюбленных. Баллада эта до нас не дошла. В «Ромео и Джульетте» громко звучит гимн «Постоянству чувства», излюбленная Шекспиром тема. Перед нами столь часто встречающийся в литературе всех народов треугольник, любящие друг друга юноша и девушка и нелюбимый жених, за которого насильно выдают замуж родители. Но замечательно, что Шекспир делает нелюбимого жениха Париса молодым красавцем. Не мужчина, а картинка, с восхищением говорит о нем кормилица. Тем значительней подвиг Джульетты, остающейся верной своему чувству, несмотря ни на что. Молодое и искреннее чувство сталкивается в роковом конфликте с тем обществом, к которому принадлежат Ромео и Джульетта и которое разделено вековой враждой двух старинных феодальных семейств. Эта вражда является злой судьбой Ромео и Джульетты, той судьбой, которая приводит их к неизбежной гибели. Но их гибель является вместе с тем и победой, ибо она навсегда устраняет вековую вражду. Две равноуважаемых семьи в Вероне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у гробовых дверей кладет конец непримиримой розни. Над могилой погибших воздвигают золотой памятник для грядущих поколений. Взор Шекспира как бы уходит в будущее. Великий гуманист никогда не терял веры в жизнь, и золотым памятником этой веры в жизнь дошла до нас его «Ромео и Джульетта», одно из прекраснейших произведений мировой литературы. Джульетта в начале трагедии – наивная девочка. Кормилица называет ее «Божьей коровкой». Но вот она полюбила Ромео и задумалась над жизнью, задумалась над теми истинами, которые ей внушали с детства. Тысячу раз говорили ей, что подлинная честь заключается прежде всего в знатном фамильном имени. Но что теперь для нее, полюбившей человека, значит имя? Это звук пустой. Ты был бы ты, не будучи Монтекки. Что есть Монтекки? Разве так зовут лицо и плечи, ноги, грудь и руки? Неужто больше нет других имен? Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет, говорит она. Сила глубокой страсти охватывает Джульетту. С нетерпением ожидает она наступления ночи. «Неситесь шибче, огненные кони, к вечерней цели. Если б Фаэтон был вам возницей, вы б давно домчались, и над землей настала б темнота. Приди же, ночь, приди, приди, Ромео, мой день, мой снег, светящийся во тьме, как иней на вороньем оперении. Приди, святая, любящая ночь, приди и приведи ко мне, Ромео». Джульетта вспоминает о Фаэтоне. Согласно античному мифу, Фаэтон был сыном Феба, бога солнца. Он взялся править пламенной колесницей своего отца, но погнал коней так быстро, что колесница опрокинулась, и жгучие ее лучи превратили Африку в пустыню. В этом образе отражено все нетерпение Джульетты, вся горячность ее чувства. Но в минуту смерти нас поражает мужественное спокойствие Джульетты. Он, значит, отравился. Ах, злодей! Все выпил сам, а мне и не оставил. Но, верно, яд есть на его губах. Тогда его я в губы поцелую и в этом подкреплении смерть найду. За 2 недели событий, радостных и трагических, Джульетта выросла на много лет. Душой она стала старше Ромео. И не случайно Шекспир закончил пьесу, которую он назвал «Ромео и Джульетта» словами: «Никогда не бывало более печальной повести, чем повесть о Джульетте и ее Ромео». В конце трагедии Шекспир поставил имя Джульетты на первое место. Вырос душой за эти две недели и Ромео. Сначала это просто юноша, вздыхающий о жестокой красавице, согласно царствовавшей тогда моде, а в конце трагедии он называет Париса, который, вероятно, не моложе его, юношей, а себя – мужем. «Юноша, не искушай пришедшего в отчаянии мужа», – говорит он Парису. Уже современники Шекспира, в особенности молодежь, зачитывались этой пьесой. В XVII веке в читальном зале библиотеки Оксфордского университета находился экземпляр первого однотомного собрания пьес Шекспира 1623 года. Страницы этой книги говорят о том, что ее много читали. Раскрыв объемистый фолиант, студенты облокачивались на него. Наиболее протертыми локтями читавших и перечитывавших Шекспира студентов оказываются страницы, где описано последнее свидание Ромео и Джульетты. Пятая сцена третьего акта. В этой трагедии много красоты, мягкости, веселья. Меркуцио, кормилица, комические слуги. Эпически спокоен монах Лоренцо, ученый в рясе. Вся атмосфера пьесы проникнута чувством молодости и весны. И все же над этим прекрасным миром уже веет мрачным ветром. Сознание гуманистов той эпохи, освобождавшееся из замкнутых пределов средневекового мировоззрения, встречалось в новом конфликте с действительностью, в которой все властнее становилась сила золота, сила чистогана, все откровеннее становилась эксплуатация человека человеком. Недаром Ромео называет золото худшим ядом, чем тот смертоносный порошок, который он получил от аптекаря. Вот золото – гораздо худший яд и корень пущих зол и преступлений, чем этот безобидный порошок. Так и в венецианском купце Бассанио называет золото жестокой пищей Мидаса. В древнегреческом мифе фригийский царь Мидас по молитве своей получил от богов дар превращать в золото все то, к чему бы он ни прикасался. Боги исполнили его желание – и царь Мидас больше не мог вкушать пищи, которая мгновенно превращалась в золото, едва он прикасался к ней. Жажда золота убивает жизнь, такова мысль легенды. Для истолкования Ромео и Джульетты много сделано советским театром. В Англии, например, Ромео и Джульетту обычно исполняют как красивую любовную новеллу. Сцены поединков и битв, вся тема вражды Монтекки и Капулетти при такой интерпретации не больше, чем ряд интермедий, которые можно сравнить с заставками и виньетками в книге, с батальным оформлением лирической новеллы, по выражению одного английского критика. Гибель молодых влюбленных при такой интерпретации является в конце концов игрой слепого и бессмысленного рока. В интерпретации советского театра основная тема трагедии заключается в противопоставлении подлинного гармоничного чувства героев, нестройности окружающего их мира.